Я бы с радостью, — откликнулся Лукас, под ногой которого провалилась, не оказав ни малейшего сопротивления, тормозная педаль. Он уже не давил на газ, но машина набрала такую скорость, что ни за что не остановилась бы, пока не вылетела бы из тоннеля на перекресток сразу шести широких улиц. Ему это ничем не грозило, он знал, что неуязвим, но София... Он покосился на нее, потом вдруг изо всех сил вцепился в руль и гаркнул: «Пристегнитесь!» Уверенной рукой он направил автомобиль в ограждение под выложенной плиткой стеной тоннеля. В лобовое стекло ударил сноп иск, раздались два взрыва, лопнули передние шины, машина несколько раз перевернулась и перегородила дорогу. Решетка радиатора ударилась в разделительное заграждение, задняя ось задралась, Бьюик заскользил крышей по асфальту к выезду из тоннеля. София сжала кулаки, и машина замерла всего в нескольких метрах от перекрестка. Даже повиснув вниз головой, Лукас умудрился оглядеть Софию, чтобы убедиться, что она не пострадала. «Вы целы?» — спросила она его. «Шутите?» — он стряхивал с пиджака пыль. «Это называется цепная реакция», — сказала София, ерзая в крайне неудобной позе. «Вероятно», — согласился он. «Вылезаем, пока на нас не рухнет очередное звено», — и он ударом ноги открыл дверь. Чтобы помочь Софии выбраться наружу, он обошел дымящийся кузов, поставил ее на ноги и схватил ее за руку и заставил бежать за ним к центру китайского квартала. «Почему мы так бежим?» — крикнула София, но он молча ускорил бег. «Отпустите хотя бы руку!» Лукас ослабил хватку. Они остановились посреди подозрительной улочки, освещенной тусклыми фонарями. «Сюда!» Лукас указал на ближайший ресторанчик. «Здесь не так опасно». «Что за опасность? Что происходит? Вы похожи на хитрого лиса, которого преследует свора гончих. Не задерживайтесь!» Лукас распахнул дверь, но София осталась стоять как вкопанная. Он подбежал к ней, чтобы затащить внутрь. Она воспротивилась. «Сейчас не время показывать характер». Он потянул ее за руку. София вырвала руку и оттолкнула его. «Сначала вы устраиваете аварию, потом заставляете меня бежать как сумасшедшую, хотя нас никто не преследует. Я страшно запыхалась, вздохнуть не могу, а вы ничего не объясняете». «Идемте со мной, сейчас не до споров. С какой стати я должна вам доверять?» Лукас попятился к двери ресторанчика. София поколебалась, потом пошла за ним. Помещение было маленькое, вмещавшее всего 8 столиков. Лукас выбрал столик в самой глубине, усадил ее и сел сам. Не открывая меню, поданное стариком в традиционном костюме, он вежливо на безупречном китайском попросил отвар, отсутствовавший в меню. Старик поклонился и исчез в кухне. «Либо вы мне объясните, что происходит, либо я ухожу», — сказала София. «Кажется, я получил предупреждение». «Так это была не авария?» «Предупреждение о чем?» «О вас». «Почему?» Лукас набрал в легкие побольше воздуху и выпалил. «Потому что они предусмотрели все, кроме одного, что мы с вами встретимся». София взяла из мисочки креветочный хвост и на глазах у изумленного Лукаса захрустела им. Он налил ей горячего чаю из принесенного стариком чайника. «Мне так хочется вам верить!» «Но что сделали бы вы на моем месте?» «Встал бы и ушел. Опять вы за свое. Причем предпочтительно через заднюю дверь». «Вам хочется, чтобы я так поступила?» «Именно. Только не оглядывайтесь. На счет три вскакиваем и убегаем за занавеску. Раз, два, три». Он схватил ее за руку и бесцеремонно поволок за собой. В кухне он распахнул плечом дверь, выходившую в маленький дворик. Чтобы преградить преследователям путь, он опрокинул мусорный бак, колеса которого противно заскрипели. София, наконец, поняла, в темноте вырисовался силуэт, его тень была снабжена нацеленным на них автоматным дулом. У Софии было еще несколько секунд, чтобы понять, что их окружают три стены. Потом тишину разорвали пять выстрелов. Лукас толкнул ее и заградил собой. Она хотела его отпихнуть, но он прочно прижал ее к стенке.